Я вынул нож, потрогал лезвие большим пальцем, узкое, как ланцет, и острое, как скальпель. Небольшой нож, но 3,5 дюйма стали могут лишить жизни так же, как и самый длинный стилет или тяжелая широкая сабля, если знаете, куда бить, конечно. Я-то очень точно знал, где ударить и как. С 10 шагов я был вдвойне точен с ножом, так же, как и с пистолетом. 16 из 20 футов я преодолел секунд за 10 так бесшумно, словно летящая в свете луна снежинка. Теперь я мог его довольно хорошо рассмотреть. Он стоял, прислонившись спиной к стене, прямо под первой площадкой лестницы, прячась под ней от дождя, а голова свесилась на грудь. Он спал, стоя. А ведь ему достаточно было скосить глаз, чтобы сразу увидеть меня. Ждать, когда он проснется, резона не было. Нож я направил лезвием вперед, но заколебался. Жизнь была на весах, а я колебался. Кто бы ни был этот тип, он без сомнения заслужил быть убитым. Но убить ножом ничего не подозревающего дремлющего человека достойно ли? Ведь сейчас не война. Я вытащил Вебли, прокрался как мышь мимо спящего кота, взял пистолет за ствол и ударил под левое ухо, все еще чувствуя бессмысленную досаду из-за того, что не захотел проткнуть его ножом. В досаде я стукнул его очень сильно. Звук походил на удар топора по сосновому полену. Я подхватил обмякшее тело и осторожно опустил на землю. Он не очнется до рассвета, если только вообще очнется. Но какое это сейчас имело значение? Я стал взбираться по пожарной лестнице, не торопясь, без спешки. Спешка могла все испортить. Я поднимался медленно, ступая на каждую ступень и поглядывая вверх. Я был теперь слишком близко к цели, чтобы позволить себе преступную поспешность. После 6 или 7 пролета я стал взбираться еще медленнее, опасаясь, чтобы меня не осветили сверху, хотя там и не должно быть света, так как электричество в центре Лондона отключили, но сверху шел свет. Я двинулся ему навстречу, пока не разглядел, что свет шел не из окна, а из решетчатой двери в стене. Я осторожно приподнял голову на уровень двери и заглянул внутрь. Она находилась рядом с массивными железными балками, которые поддерживали крышу. Дюжина лампочек горела внутри, маленькие слабые огоньки еще больше подчеркивали глубину мрака, нависшего над большим и пустым зданием. 6 лампочек горело вверху, прямо над гидравлическими амортизаторами в конце пути. Мне стало ясно, это аварийное освещение на специальных батареях, довольно прозаическое объяснение, но верное. Некоторое время я смотрел на ажурные, покрытые сажей перекрытия, затем осторожно надавил на дверь. Она, проклятая, так заскрипела, как скрипит виселица под ночным ветром, виселица с качающимся на ней трупом. Я постарался не думать о трупах и отнял руку от двери, оставив ее полуоткрытой. Внутри я увидел 2 железные лестницы, идущие снизу от стальной платформы. Одна вела наверх к трапу под широкой застекленной крышей, другая вниз, к трапу на уровне лампочек, горящих внутри станции. Первая, должно быть, служила для мойщиков окон, а вторая для электриков. Очень мне надо было разбираться во всем этом. Стоило подниматься 6 пролетов, чтобы этим интересоваться. Я выпрямился. И в тот же миг шею сжала могучая рука, выдавливая из меня жизнь. Мне показалось, что это рука гориллы, желающая оторвать мне голову. Пару секунд я не мог прийти в себя от шока. Ничего не успел сделать, я уже почувствовал тяжелый удар по правой руке, выбивший мой Вебли. Он ударился о железную площадку и исчез во тьме. Я так и не услышал, как он упал на землю. Я боролся за жизнь, левой рукой схватился за душившую меня руку и попытался ее вывернуть с таким же успехом. Я мог бы попытаться выворачивать толстенную дубовую ветку. Рука медленно выдавливала из меня дух. Вдруг я почувствовал адскую боль в спине, чуть повыше почек. Но я продолжал сопротивляться, хотя чувствовал еще несколько секунд, и я останусь без шеи. Тогда я оттолкнулся правой ногой от двери, и мы откатились к внешним поручням площадки. Он стукнулся животом о поручень, и мы оба повисли над мраком, готовые потерять равновесие. Его нога повисла в воздухе. Мгновение он еще держал меня за горло, но затем я освободился от железной хватки. Он пытался уцепиться за ограду, чтобы не свалиться вниз. Я отпрянул в сторону и упал на ведущий вверх пролет лестницы, судорожно дыша. Упал я на сломанное ребро, и свет померк у меня в глазах от боли. Если бы я хоть на миг поддался ей, то, наверное, сразу бы умер, но смерть была той роскошью, которую я не мог себе позволить. Во всяком случае, не от руки этого типа, ибо теперь знал, с кем имею дело. Если бы он хотел просто сбросить меня, то достаточно было удара по голове. Если бы он хотел просто убить, то достаточно было выстрелить в спину. Если он не имел обычного бесшумного пистолета и опасался шума, то мог бы ударить по голове и сбросить с высоты 60 футов, что также было способом уничтожить меня. Но этот тип не хотел действовать тихо. Если он предназначил меня к смерти, то ему хотелось еще насладиться видом моей агонии. Садист с помутившимся рассудком, жаждущий крови сообщник Грегори Генрих, немой с пустыми глазами убийцы. Полулежа, полустоя на ступенях, я повернулся как раз тогда, когда он вновь подходил ко мне. Он шел, пригнувшись, с пистолетом в руке, но он не хотел стрелять. От пули умирают слишком быстро, если, конечно, она пущена в нужное место. Вдруг я осознал, что он именно того и хотел. Он водил пистолетом, выбирая то место в моем теле, которое не сразу меня прикончит пулей, а заставит помучиться. Я напряг руки, ухватившись сзади за лестницу, и выбросил ноги, рассчитывая одним ударом заставить Генриха больше не беспокоить меня. Но я плохо видел и, видимо, плохо рассчитал. Моя нога скользнула вдоль его бедра и ударила по руке с пистолетом. Пистолет отлетел на край площадки и упал на ступеньку лестничного пролета. Он кошкой бросился за ним. Я был не менее проворен. Когда он нагнулся у лестницы, нашаривая пистолет, и найдя его, я прыгнул на него сверху и ударил сразу двумя ногами. Он замычал, всхлипнул и рухнул, вылетев вниз по лестнице к нижней площадке, но сразу поднялся с пистолетом в руке. Я не мешкал. Если бы я попытался бежать по пролетам вверх к вертолетной площадке, он поймал бы меня через несколько секунд или спокойно убрал бы выстрелом. Даже если бы я добрался до вертолетной площадки, предположив, что время чудес еще не кончилось, то все равно внезапности уже не было. Там уже Грегори ожидал бы меня. Я оказался бы между двух огней, и тогда для Мэри все было бы кончено. Было бы так же самоубийственно и спускаться, чтобы встретить его внизу, ждать, пока он поднимется, я тоже не мог. У меня оставался только нож. Правая рука моя была отшиблена. Ею ножом уже невозможно действовать. Впрочем, даже если бы оба мы были безоружными, а я находился бы в отличной форме, и тогда вряд ли справился бы с этим феноменально мощным немым, а я был далеко не в отличной форме. Я проскочил в решетчатую дверь, словно кролик из норы, спасающийся от хорька. С отчаянием оглядел пустую платформу. Взобраться кошкой по вертикальной лестнице, которой пользовались мойщики окон, наверх или спуститься вниз по лестнице электриков. В полсекунды я смекнул, что и то, и другое невозможно. С одной рукой быстро не взберешься. Я не успею достичь низа или верха лестницы, как Генрих снимет меня выстрелом. В 6 футах от края платформы шла через всю ширину крыши станции гигантская балка. Я ни на миг не переставал сознавать, что едва остановлюсь, задумаюсь, как встречу с Генрихом на этой пустой платформе. Для меня безразлично, вооруженным или нет он будет. И я не останавливался. Я пролез под цепью, ограждающую платформу, и двинулся над пропастью в 60 футов глубиной. Здоровой ногой я осторожно и твердо ступал по балке. Больная же нога, короткая, предательски соскальзывала над толстым слоем сажи, скопившимся здесь от проходящих бесчисленных поездов. Прыгнув, я сразу больно ударился коленом о край балки, схватился левой рукой за нее и балансировал в продолжении смертельных 3 секунд, стараясь сохранить равновесие. Гигантская пустая станция поплыла у меня в глазах, но все же каким-то чудом я сохранил равновесие и уцелел. Все в один миг. Я выпрямился на дрожащих ногах, не пополз по перекладине, не пошел кошачьими шагами, раскинув руки для равновесия, а просто наклонил голову и побежал. Перекладина была 8 или 9 дюймов ширины и вся покрыта толстым слоем сажи. 2 ряда выпуклых гладких заклепок шло по всей ее длине. Они представляли для меня смертельную опасность, ступя хоть на них скользкую выпуклость. Но я бежал. Потребовались секунды, чтобы преодолеть 70 футов до центральной вертикальной балки, до стояка, исчезавшего где-то вверху во тьме. Я схватился за него, совершенно не чувствуя страха, и посмотрел назад, туда, откуда пришел. Генрих находился на платформе у решетчатой двери. В вытянутой руке он держал пистолет и целился в меня. Он хорошо видел меня, но слишком долго целился, так что я успел спрятаться за вертикальную балку. Он нерешительно огляделся, прильнув к балке.